Кави Усан. Он получил власть над Хваниратой и окраинными Каршварами. На радость странам арийским Кави Усан уничтожил множество девов и воздвиг на Харабирезайте 7 дворцов. Один из золота, 2 из серебра, 2 из стали и 2 из хрусталя. Эти дворцы были не простыми, а волшебными. Они возвращали молодость. Дряхлый, согбенный, немощный старик вновь превращался в юношу, стоило ему войти в дворцовые покои. И когда Кави Усан сам сделался дряхлым, он ступил под сень своего творения и снова стал молодым. И заново стал жить. Во второй своей жизни он снова стал царем и так же мудро и благостно, как и в первый раз, управлял державой. Девы наблюдали это и скрипели зубами от злобы. Не в моготу было им мерзостным порождением злого духа видеть, как тучнеет скот и колосятся поля во всех 7 каршварах. И, посоветовавшись, они послали Кави Усану буйного Айшму, дабы он обратил наследника Хварны Кавиев на девовский путь и сделал из него противника Ахуры. Айшма излил на царя всю ложь, на какую был способен, прибег ко всем хитростям, какие знал, и удалось-таки ему, злодею, отравить сердце Кави Усана гордыней. Лживую мысль нашептал ему Айшма, и эта мысль терзала теперь царя, что такой он великий и могущественный владыка, каким может быть только Бог. Он, Кави Усан, подобен Ахуре, творцу Ахуре, и мало ему властвовать только над 7 каршварами. Ему подобает владеть и небесами, которыми владеют Амеша Спента. Дурные мысли правят человеком, как всадник правит конем, и неизбежно толкают его на дурные дела. Однажды царь возвращался с войском из похода. Надо было обогнуть горную гряду вдоль подножия и через ущелье выйти в долину. Но Кави Усан двинул рать в горы, наверх, к небесам. Он хотел войти в царство бесконечного света Ахура Мазды. Смертный, он этого захотел. Но едва достиг вершины возгордившийся царь, его хварна, хварна Кавиев, рассыпалась в прах, и все воины один за другим попадали с горы вниз, и все до единого разбились насмерть. Так жестоко поплатился Кави Усан за свою дерзость. Все же Ахура Мазда простил его потом, вняв покаянным молитвам, возвратил ему Хварну и снова дозволил властвовать над 7 каршварами земли. Но лживая мысль о богоравном величии, которую внушил ему Айшма, исподволь точила сердце царя. Он по-прежнему был поражен этим недугом, гордыней, опять желал достигнуть небес и быть там равным среди язатов. По его приказу из гнезда дикой орлицы были украдены птенцы орлята и выращены в неволе. Когда они стали могучими взрослыми птицами, Кави Усан велел изготовить золотой престол и привязать к нему орлов, а над головами у них подвесить куски мяса. И вот Кави Усан воссел на престол. Голодные орлы устремились за мясом ввысь и полетели к небесам, в обитель Ахура Мазды. А за ними летела Фраваши еще не родившегося внука Кави Усана Кави Хаусравы, и летел вдогонку за царем вестник Ахура Мазды Нарья Санха. Бог послал его наказать гордеца. Но взмолилась Фраваши Кави Хаусравы: «Не убивай его, о Нарья Санха, благодетель мира! Если ты убьешь его, то вовеки арийцы не смогут одолеть туранцев и Франграсьена, ведь этот человек родит Сьяваршана, а Сьяваршан меня родит, а я тот, кому суждено уничтожить Франграсьена, причинившего столь много бедствий арийским странам». И Нарья Санха отступил от царя, услышав это. Спасен был Кави Усан, возмездие чудом не настигло его. Однако его орлы, так и не долетев до неба, выбились из сил и вместе с престолом царя рухнули на землю. Уцелевший при падении царь долго жил в лесах, в чащобе, вымаливая у Бога прощение за грех. Бог и на этот раз внял покаянным мольбам Кави Усана, вернул ему престол, и в Иране опять воцарилось спокойствие. Еще 75 лет ему оставалось жить и царствовать, ровно половину срока. Все эти 75 лет царь старался ни в чем не приступать закона Ахуры. Он смирил свою гордыню, не рвался больше соперничать с Богом и Амеша Спента, отражал набеги Франграсьена, правильно поняв, что злой туранец создан самим Ахриманом, как бич арийских земель.